царской фамилии. Что рассказывал Маркус Льву Николаевичу, к сожалению, не помню или же не знала и прежде. Отрывок из другого письма. «Тебе кланяются Перфильевы. Настасья Сергеевна, узнавши о том, что ты намерен наградить нас романом эпохи 1812 года, предложила мне послать тебе письма Марии Аполлонны Волковой, писанные в 1812 году к ее матери Ланской. Еще я добыл роман в четырех частях под заглавием «Леонид», также из эпохи 1812 года. А если ты желаешь непременно иметь газеты 1812 года, то хоть и трудно их добыть, но, возможно, они находятся в Румянцевской библиотеке. Сверх этого мне обещаны также воспоминания доктора Макиона, о которых я тебе уже писал, но не ближе, как через 2 или 3 недели, потому что они в деревне. В начале августа была для всех нас неожиданная радость. Приехала из-за границы Марья Николаевна с дочерьми. Сын остался в швейцарском пансионе. Варя больше по годам своим подходила ко мне, и я была с ней очень дружна. Она переживала тот возраст, когда начинает быть похожей на молодую девушку. Всегда оживленная, с вьющимися темными волосами, она была очень хорошенькой. Отсутствие самомнения и кокетства, удивительно уживчивый характер, делали ее привлекательной и необыкновенно приятной в жизни. Ее сестра Лиза, моложе ее на 2 года, тогда еще девочкой, обещала быть красивой, со своим типичным южным лицом. Черные большие глаза, тонкое, окаймленное черными волосами лицо напоминало мать. Она была серьезнее сестры, практичнее и рассудительнее. Отца они почти не знали, так как Марья Николаевна, бывшая в замужестве очень несчастлива, по совету 2 братьев разъехалась с ним и вскоре овдовела. Соня с их приездом тоже оживилась. Они должны были жить в Пирогове, а пока остановились в Ясной Поляне. Марья Николаевна уехала по разным делам в Тулу. Лев Николаевич очень любил и сестру свою, и девочек, и был им так же рад, как и Соня. Но все же утро было его. Он занимался, не выходя из своего кабинета, и никто не смел и не решался входить к нему. Сергей Николаевич стал еще чаще бывать в Ясной. Бывало, сидим мы с Варей в саду в тенистой липовой аллее за какой-нибудь книгой или работой. Вокруг нас тишина, пение птиц уже не слышно, и разве только изредка промелькнет по макушке лип легкая пушистая белка. Мы сидим в созерцательном настроении, и на нас благотворно влияет эта тишина. «Таня, ты слышишь бубенцы?» — спросит друг Варя. «Да ведь это же Сергей Николаевич!» Прислушиваясь, закричу я, брошусь ей на шею, и так радостно забьется сердце. Глядя на меня, Варенька засмеется. Она все знает и все понимает. Между березами пришпекта промелькнет коляска, и мы издали уже видим его немного сатуловатую фигуру в темной мягкой шляпе. Я не могу спокойно сидеть за работой, не могу идти домой. Я бегу вниз по аллее, прочь от дома, Варя за мной. «Танюша, ну какая же ты смешная! Куда ты бежишь?» — кричит она. «Постой!» Я останавливаюсь и, вскочив на скамейку, поднимаю руки и делаю вид, что лечу. «Варечка, как я тебя люблю! Летим вместе, милая!» — кричу я. Вспоминая тогдашнее состояние своей души, я поняла, что... Что делает счастье? Оно заставляет верить во все хорошее, заставляет любить всех, и никакое сомнение уже не закрадывается в душу. Обыкновенно, когда приезжал Сергей Николаевич, мы после обеда ехали куда-нибудь кататься верхом или в линейке.